Сам по себе рынок, и только рынок, страну из этого состояния вывести не мог. Наглядным примером этого служила и зарубежная практика. В борьбе с последствиями Великой депрессии 1929-30 годов Рузвельт использовал именно государственные рычаги. Отстаивая программу нового курса, он подчеркивал: «Я имею в виду не всеобъемлющее регламентирование и планирование экономической жизни, а необходимость властного вмешательства государства в экономическую жизнь во имя истинной общности интересов не только различных регионов и групп населения нашей великой страны, но и между различными отраслями народного хозяйства». Под этой цитатой готово было подписаться и наше правительство. На основе государственного вмешательства в экономическую жизнь была построена и политика Эрхарда, министра финансов, а затем уже канцлера ФРГ. Конечно, Западной Германии после Второй мировой войны помог план Маршалла, но не будь целенаправленной политики Эрхарда, навряд ли удалось бы в исторически короткие сроки превратить находившуюся в развалинах страну в одно из передовых в экономическом отношении государств мира. Вольфганг фон Амеронген, один из крупнейших западногерманских промышленников и мой старинный еще со времени работы «Вы, мамо, друг», говорил мне, что Эрхард выкручивал руки ему и другим крупным предпринимателям, заставляя подчиняться государственному контролю. Идеология правительства, несомненно, включала в себя поддержку российского производителя. Это следовало бы делать, применяя многие рычаги, начиная от продуманной и достаточно гибкой таможенной политики и кончая столь же продуманной налоговой реформой. Государство должно поддерживать и отечественных экспортеров. Но поддержка отечественных производителей не может иметь ничего общего с противодействием или просто игнорированием участия иностранного капитала в развитии реального сектора экономики. Мы в правительстве понимали это и делали все для привлечения иностранных инвестиций, особенно прямых вложений, создания совместных компаний, осуществления совместных проектов. Естественно, нельзя было абстрагироваться от проблем конкурентоспособности выпускаемой продукции на предприятиях любой формы собственности. Государственное регулирование и в этом вопросе имеет далеко не второстепенное значение. Известно, что процесс модернизации производства, подразумевающий отказ от тиражирования устаревших технологий, невозможен без развития науки, в том числе фундаментальной. В 1990-х годах государственное финансирование науки в России было сведено к мизерным суммам. Советский Союз имел несомненные преимущества перед многими высокоразвитыми странами, авангардные фундаментальные исследования. Однако путь от фундаментальных открытий через прикладные исследования к их внедрению в практику в нашей стране был в 2-3 раза дольше, чем у других. Вместо того, чтобы сконцентрировать государственные усилия на ускорении прохождения по этому пути, это, несомненно, послужило бы технико-технологическому прогрессу в нашей экономике, либералы делали ставку на другой. Они решили погрузить не только экономику, но и науку в рынок, мол, выживут те ее направления, которые немедленно обеспечат прибыль. Принципиальные позиции были с самого начала заложены в основу деятельности правительства. Но в первую очередь нам пришлось в создавшейся критической ситуации заниматься важнейшими задачами жизнеобеспечения страны. Надвигались серьезные трудности с продовольствием и медикаментами. Одним из результатов политики либералов стала полная зависимость России от импорта важнейших для населения продуктов.